И Джоан пришлось основательно побегать. Та еще головоломка. Узнать, в какой именно больнице лежит ее мать. Пока узнаешь, чокнуться можно. Но она всегда привыкла проявлять должную настойчивость, потому что через несколько часов звонков, запросов, ожиданий, разговоров с довольно грубыми сотрудницами медицины впереди замаячил лучик надежды. «Юн, говорите?» — сказал из трубки сотрудник из приемного отделения. «Да, это моя мама», — оживилась Джоан. «Пожалуйста, помогите мне ее найти». «Одну секундочку», — послышался щелчок, трубка легла на стол. А издали раздался голос. «Юн, у нас есть?» Ли Джоан затаил дыхание, опасаясь, что и на этот раз запрос не увенчается результатом. Сотрудница через пару минут томительного ожидания возьмет трубку и сообщит, что никакой госпожи Юн в их больнице нет. На заднем фоне раздавались чьи-то возбужденные голоса, видимо, привезли очередного неотложного пациента. Затем из динамика раздался скрежет. «В общем, смотрите, госпожа, у нас есть некая Юн», — начала говорить женщина. «Не исключаю, что это ваша мама, потому что подходит по возрасту. Никто из родственников ее еще не посещал, поэтому можете приехать и посмотреть». «А как она выглядит?» Ли Джоан хотела описать внешний вид матери, но собеседница положила трубку. Перезванивать Ли Джоан не стала, надо ехать в больницу и смотреть собственными глазами. Подтверждались худшие опасения. Отец даже ни разу не проведал мать в больнице. Та оказалась совершенно одна, никому не нужная и брошенная. Ли Джоан поежилась, как же неприятно это все сознавать. Тотчас вызвала такси и через несколько минут уже ехала в реанимационное отделение. Братьям она звонить не стала, они заняты, у них куча своих проблем, и подключать их есть смысл только тогда, когда будет подробная информация. На отца она теперь рассчитывать всерьез не могла, только восстановились отношения, как все пошло наперекосяк. «Можно чуточку быстрее?» — Ли Джоан поторопила таксиста, который плелся со скоростью черепахи. «Я заплачу». Водитель покосился на нее через зеркало заднего обзора, кивнул и нажал на педаль газа. По приложению на дорогу отводилось порядка получаса, а по факту автомобиль такси остановился у входа в больницу через 20 минут. Ли Джоан выполнил обещание и добавил чаевые, соизмеримые со стоимостью заказа. Потом выбежал из такси ко входу в больницу. Пришлось помучиться и там, на месте, объяснять, какое у нее родство с больной. «Пойдемте». Один из докторов невозмутимо сунул в карман деньги, осмотрелся и кивком пригласил ее к лифту. Поднялись на 7-й этаж. Доктор попросил надеть бахилы и халат, открыл дверь и пригласил внутрь. «Мама! Мамочка!» Женщина выглядела неважно. К ней были подключены провода, датчики. Зрелище было ужасающим. Ли Джоан никогда не видела мать настолько беспомощной, как сейчас. «Состояние тяжелое. Разговаривать вы не сможете». Доктор посмотрел на наручные часы. «У вас есть 5 минут, потом вам придется покинуть помещение». И вышел. «Мама!» Снова зашептала она, встала на колени, взявшись за холодную руку. Ли Джоан привыкла видеть мать здоровой, но болезнь скосила ее всего за несколько месяцев, сделав из некогда очень красивой женщины старуху. Как же мог так поступить отец? Он даже ничего не сказал детям о том, что жене стало хуже, и о том, что она попала в реанимацию. 5 минут, как казалось, Ли Джоан пролетели за несколько секунд. Как предупреждал врач, мама за это время не пришла в сознание. «Выходите». Медик появился на пороге. «Можно ли еще... хотя бы немного побыть с ней?» «Увы, мы и так нарушили правила. Посещения в реанимации запрещены». «Я как-то могу ей помочь? Что можно сделать?» «Мы предлагали господину альтернативное лечение. К сожалению, страховки госпожи Юн недостаточно, чтобы оплатить связанные с этим расходы. Оплата счета до сих пор не произведена. Мы извещали, что крайний срок резерва платы истекает завтра утром». Доктор направился к лифту, но Ли Джоан догнала его одним прыжком. «Какая там сумма?» Доктор внимательно посмотрел на девчонку, достал телефон, поводил пальцами по экрану и, развернув мобильник, показал выставленный ее отцу счет. Ли Джоан как током прошибло. Цифры действительно большие, столько, возможно, даже не окажется у ее братьев, которые неплохо зарабатывают в Пекине. Найти такую сумму всего за несколько часов, которые остались до момента истечения брони, практически невозможно. Но почему отец не сказал, почему на лечение матери требуются такие серьезные деньги? Если бы у Ли Джоан было бы немного больше времени, обязательно что-нибудь придумала бы. Братья могли бы взять в банке кредит, хотя, конечно, никто не дал бы сразу такую сумму. Но ничего, еще можно было бы занять достающую у родственников. А сейчас? Сейчас отец ее попросту подставил. Но почему же он так поступил? Почему он не дал ни единого шанса матери? Понятно, что таких сумм у отца попросту не было. А господину Юну выставлен счет за смену лечения. Срок оплаты завтра до обеда, напомнил доктор и нажал на кнопку лифта. «А что будет, если оплата не поступит?» «Мы будем вынуждены перевести госпожу из реанимации в палату. Увы, и дальше держать ее здесь нет никакой возможности». Ли Джоан вздрогнула. Спрашивать, что последует за этим, она не стала. Все было понятно без лишних слов. Сейчас мама находилась в искусственной коме и просто даже на поддержание, не говоря об улучшении здоровья, было возможно лишь в условиях реанимации или в условиях той самой альтернативы, о которой говорил врач. Таким образом, перевод мамы из реанимации в обычную палату, она пресекла мысли. Думать о последствиях такого действия не хотелось. Ли Чжуан не знала, что делать. Мысли в голове были не самые приятные. Судя по всему, отец дожидался, когда жена испустит последний вздох. «Ничего, мама, я обязательно найду деньги». Ли Чжуан стиснула кулаки. Правда, никаких мыслей, кроме как позвонить братьям, не было. Она вытащила мобильник и стала судорожно искать номер старшего брата. Она не видела, как из открывшейся двери лифта на этаж выкатили каталку. Медбрат подъехал к реанимации, но прежде что-то сказал доктору, который передумал заходить в лифт. Ли Чжуан уже успел набрать номер, как назло телефон оказался выключенным. Она помнила привычку брата переводить телефон в авиарежим после 10 вечера. Сейчас уже шел 12 час. Тем временем каталка заехала в реанимацию, через некоторое время выехала обратно. На ней лежала мать. Ли Чжуан бросила попытки дозвониться, подбежала к доктору и протестующе замахала руками. «Не торопитесь, мы найдем деньги, возможно, понадобится чуть больше времени, но ведь речь идет о человеческой жизни!» Доктор слушал, ничего не говоря в ответ, будто ему было все равно. Совладать с эмоциями девушка не смогла, бросилась на врача и начала бить его кулаками в грудь. Надо сказать, что и тогда выражение лица доктора ничуть не изменилось. Врач был крупным малым, поэтому ему ничего не стоило отодвинуть и удерживать хрупкую девчонку на вытянутой руке. Свободной рукой он достал мобильник и снова повернул экран к Ли Чжуан. «Успокойтесь», — мягко сказал он. «Только что был проведен платеж. Лечение оплачено. Теперь в другую палату». Ли Чжуан медленно сползла на пол, обхватив голову руками.